Райли потрепал Сэла по руке и подмигнул. «Вот сволочь. Сиди смирно, мы уже приземляемся. Сейчас сойдем с самолета и будем вести себя, как закадычные друзья на отдыхе. Возьмем тачку на прокат и будем гонять по округе. Заодно еще одного старого друга отыщем». У Сэла очки сползли на самый кончик носа. Он поднял руку, чтобы их поправить, но очень медленно, не хотел нервировать этого главореза. «И что же это за друг?» «Да есть один такой». Сказав это, Джо вдруг перестал улыбаться. Надо же, теперь Сэлу даже не хватало этой крокодильей усмешки. «Есть у нас с тобой один общий знакомый, вернее, знакомая. Лили Марсден зовут». Глава 28. Детектив Сьюзен Пайн поднималась на лифте на последний этаж тропической бухты, туда, где располагался люкс владельца комплекса. Она сосредоточенно грызла заусенец на указательном пальце, потом резко дернула и почувствовала привычную сладкую боль, когда удалось-таки его отодрать. Она глянула на палец, кровь быстро заполняла маленькую ранку. Проклятие! Не хватало только, чтобы Кен Стелли увидел такую вот картинку. Она открыла сумочку, стала яростно рыться в ней в поисках бумажных платочков. В этот момент двери лифта раскрылись. Выглядит она, конечно, как самая настоящая кретинка. Обе руки по локоть в сумке, волосы спадают прямо на лицо. Она выпрямилась, оставила в покое сумку и с самым независимым видом зашла в помещение. Стелли стояла у своего рабочего стола. Ей почему-то показалось, что очень далеко, и ждал ее. Сьюзан прошлепала по мягкому покрытию через всю комнату и встала, как вкопанная, у самого стола. За спиной у Кена находилось окно, а за окном темная ночь, так что в нем отлично прорисовывалось ее отражение. Видок у нее был просто кошмарный, физиономия сонная, одежка жеванная, волосы спутаны. «Здравствуйте, детектив Пайн», — сказал Стелли задушевным голосом. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Нет, спасибо». «Я ненадолго. Мне нужны кассеты, которые должна была подобрать для меня ваша служба охраны. У меня куча экспертов наготове, сидят и ждут, пока я принесу им материал на анализ». Стелл лучезарно улыбнулся, сверкнув зубами, которые казались особенно белыми на фоне щегольского загара в стиле Джорджа Гамильтона. Примечание. Джордж Гамильтон — актер, известный российскому зрителю по телесериалу «Династия». На нем был небесного цвета блейзер с латунными пуговицами, белая рубашка и белые штаны. Не дать не взять капитан корабля любви. Примечание. «Корабль любви». Комедийный сериал шел в США в 1977-1986 годах. Только волосы седые. Сьюзан было жутко любопытно, свои ли у него волосы, зубы-то уж точно не свои. «И это все?» «Когда мне позвонили и сказали, что вы требуете немедленной встречи со мной, я уж испугался, думал, что-то страшное приключилось». Сьюзан сжала кулак, чтобы спрятать все еще кровоточивший палец. Как же ей хотелось его послюнявить, чтобы избавиться от этого противного зуда. Но нельзя. Стелли незачем видеть, как она нервничает. «Вообще-то вокруг творится немало ужасного. У меня дел по горло. Вы, вероятно, слышали, что произошло еще два убийства». Стелли плавно перешел от улыбки к выражению крайней озабоченности. Актер, надо сказать, был из него никудышный. «Такая трагедия», — произнес он самым серьезным видом. «Но чем же я... Ваши люди не дают мне работать», — перебила она его. «Эти кассеты должны были появиться у меня на руках еще вчера». С лица Стелли медленно сползло похоронное выражение, его место заняла всегдашняя масляная улыбочка. «Мне очень жаль, что так получилось». «Всем этим должен был заниматься Мел Лумис, но ему пришлось уехать из города по делам. И куда же он отправился?» «Не понимаю, какое это имеет значение. Он уехал в Феникс. Неотложная служебная необходимость, знаете ли. Неужели эта необходимость существеннее убийства Макса Вернона?» Стелли едва заметно напрягся. «Ну что вы, конечно, нет. Но то дело и вправду срочное. А что касается дела об убийстве, тут мы решили полностью довериться вам. От Лумиса на данном этапе мало толку». «Разве что кассеты мне предоставить». «А, ну да, ну да. Я уверен, это какая-то мелкая накладка. Сейчас позвоню в службу безопасности, они мигом вам все приготовят». У Стелли на столе назойливо зажужжал телефон. Кен взглянул на аппарат, потом покосился на Сьюзен, явно давая ей понять, что она здесь лишняя. Но Сьюзен продолжала говорить, перекрикивая телефон. Возвращаясь к двум новым убийствам, Марлы Вернон и Тедди Валентайна, как вы думаете, это как-то связано со смертью Макса? Стелли нахмурился и сделал вид, что задумался. «Даже не знаю, это ведь скорее в вашей юрисдикции, а, детектив?» Сьюзен опустила кулачок в сумку, снова пытаясь нащупать салфеточки, но глаз при этом от Стелли не отвела. Она привыкла считать, что хорошо знает людей, может прочесть по лицу, врет человек или нет. Но сложность заключалась в том, что Стелли врал, не переставая. Что он ни делал, что ни говорил, все было притворством или каким-то рекламным ходом.